Так случается от того, что, вспоминая других людей, мы вспоминаем их действия на себя. И то, что показалось важно и незаменимо одному, вовсе не запомнилось другому. Те, кого мы еще недавно знали, чьи голоса еще слышим, входят в нас и обогащают своим обликом, опытом и смыслом. Для меня это люди театра, которых я с детства знал, университетские наставники и друзья, писательский круг, в центре которого в 60-е годы стоял Твардовский. Многие из тех, с кем сталкивалась жизнь в близких и дальних краях. Эти люди так много значили для меня, я так много брал у них взаймы, что пора возвращать долг. Мне повезло работать и дружить с людьми по преимуществу старшего, чем мое поколение, но потом я был наказан тем, что терял их навсегда одного за другим. Мы посмеиваемся, когда кто-то вздыхает, таких людей уж нет, да, были люди. Между тем, если неповторим всякий человек, то неповторимы и его поколение. Есть в людях одной генерации общие черты, об утрате которых в свежем молодом поколении можно только сетовать. Но остается возможность еще о них рассказать. Работая над этой книгой, я ловил себя на том, что ремесло литературного критика и помогало, и ограничивало меня. Мемуарный очерк будто сам собою перерастал в попытку литературного портрета, но и литературно-критический портрет уже не удовлетворял меня, если все в нем сводилось к некоему привычному анализу творчества. Хотелось вглядеться в лица, различить в написанном печать характера и судьбы. Отчетливо видна промежуточность жанра этой книги, ее эскизность, избирательность, как сочинение мемуарного, ее субъективность, как сочинение историко-литературного и критического. Затрудняюсь определить ее жанр точнее, чем вторая встреча. Вторая встреча с людьми, которых знал и любил, и с теми, кого узнал только через их книги. Думая о разных литературных явлениях, событиях и лицах, я замечаю, что невольно чаще других возвращаюсь к двум именам – Твардовского, годы близкого общения и совместной журнальной работы, с которым были для меня главной жизненной удачей, и Михаила Булгакова, которого никогда не видел, но с именем, друзьями и посмертной судьбой которого прожил рядом долгие годы. Помогал, как умел, возвращению его в нашу культуру, и был в счастливом положении одного из первых читателей и критиков его книг, разбежавшихся потом по всему свету. Рассказывают, что Булгаков, много лет близко и пристально вглядывавшийся в фигуру Мольера и в результате создавший его биографию, пьесу о нем «Кабала Святош» и пьесу по его мотивам «Полоумный Журден», восклицал порой, воздев к небу указательный палец: «Когда окажусь там, то прежде всего разыщу Мольера». Им было о чем потолковать друг с другом, и почтительность, естественная при дистанции 3 столетий, не исключала бы дружеской фамильярности этой встречи. Если бы такая возможность не была утопической, не скрою, что я мечтал бы встретиться с Михаилом Булгаковым. Таким образом, книга, которую читатель держит в руках, черновик, набросок автобиографии. Но состоит она не из череды происшествий, личной судьбы, а из цепочки лиц, сберегаемых памятью, и стопы книг, которые хочется перечитывать. Ольга Леонардовна Книпер-Чехова. В юности я боготворил Чехова. Он был для меня больше, чем любимый писатель. В ту пору, когда еще не различаешь, где несомненные твои чувства, а где отроческое подражание чужим, меня поработил Чехов. Чеховская тоска и чеховский юмор проходили по мне волнами и усваивались, будто состояние собственной души. Нечего и говорить, что я пересмотрел на московской сцене все шедшие тогда его пьесы, целыми страницами жарил наизусть его рассказы и ввертывал в разговор фразы из его писем, надолго ставших моим любимым чтением.